Факты о псах 1. Во время охоты в Страстную пятницу Губерт Лежский наткнулся на оленя с распятием между рогами и обратился в христианство. Святой Губерт стал не только покровителем охотников, французское название «бладхаунда» — «святой Губерт», но он также защищает от собачьих укусов и излечивает водобоязнь. Жена Наполеона Бонапарта Жозефина была известна своей любовью к мопсам. Однако эта ее привязанность подверглась серьезному испытанию во время ее первой брачной ночи, когда собачка Жозефины Фортуна укусила Наполеона за ногу. Как сообщает легенда, Жозефина заявила Наполеону без малейшего колебания: «Если этот мопс не будет спать в нашей кровати, то в ней не буду спать и я». Бультерьер Пит, принадлежавший президенту Теодору Рузвельту, покусал так много людей, что был в конце концов изгнан из Белого дома. Вессекс, черно-белый терьер Томаса Гарди, прославился благодаря одному собачьему качеству, а именно тому, что любил пускать в ход свои клыки. Многие гости Томаса Гарди неоднократно видели прекрасные зубы его собаки. Терьера этого щенком купила Флоренс, вторая жена Гарди, и поначалу из него хотели сделать сторожевую собаку и не приучать к жизни в доме. Но Гарди любил животных, это привело к тому, что он разбаловал собаку, которая, в свою очередь, очень привязалась к своему хозяину и буквально следовала за ним по пятам. Как рассказывала леди Синтия Асквит, Вессексу даже разрешалось беспрепятственно пройтись по столу во время еды. Однако, когда с визитом нагрянул принц Уэльский, Вессекса предусмотрительно удалили от общества на время. Мэри Агнес Фишер, мама известного американского писателя-юмориста Джеймса Тербера, прославилась шоколадными конфетами, которые она сама изготовляла. Конфеты действительно были хороши, ибо она рассылала их более чем 40 адресатам, укушенным Максом, эрдель-терьером, любимцем семьи.